божественности, недвойственности, отсутствии разделения. Вот как бы на что мы указываем, или что мы подчеркиваем хануманом, да? Как хануман это не система верований, как для Иисуса, это мы не верим в него или как в Иисуса, а это лишь символизирует это, как бы. That is why they are full of life, and life is divinity. There is no mind and it's separative activity. That is why we say that Hanuman was not Hindu, but his followers are Hindu. Jesus was not Christian, his followers are Christian. Поэтому Иисус и как бы Хануман, они полны жизни, потому что в жизни есть божественность. И мы говорим, что Хануман не был индусом, это его последователи как бы взяли, и они индусы в части верования, да? Так же, как и Иисус не был христианином, как бы все те, кто следовали ему, создали систему верования христианства. And these fanatic Hindus, they actually organized a Hanuman party, Bajrang Dal, and they were the pioneer to break that Babri Masjid 1992, you know, there was a big problem. Old Muslim mosque was, which was started by Babur, was demolished by the fanatic Hindus. In 1992. Yes, and there was a riots and all that. But that is how the politics are. That Hindu party came to power by such tactics in India. You know, previously it was a secular party. Then Hindu party came in power and then remained in power for more than 10 years. Of course, now they are not in power. Their again secular party has come in power. And secular is what? Secular means not addicted to any religion. Secular means impartial to all religion. Secular, S-E-C-U-L-A-R. Yes. For example, Congress is a secular party. In India. Communist party is a secular party. In India also Communist Party is there. Secular means nothing to do with religious fanaticism. They will not organize politics on the basis of religious beliefs. That is called secular parties. Ну, там была какая-то история, которую я не понял, а потом я начал переспрашивать, поэтому он просто история, наверное, сейчас мы не скажем что-то. Вот последователи Ханумана, или вот как бы фанатичные последователи Ханумана в 1992 году вот там была большая проблема, я не знаю, где они, какую-то мусульманскую мечеть они разгромили, да? Вот именно как бы фанатичные последователи веровали, да? И они были, я так понимаю, они пришли к власти как индусы, да? И отсюда мы начали, он говорит, что есть, они пришли к власти и разгромили, по-моему, эту мечеть, да? И они были у власти, по-моему, 10 лет, но вот это как бы партия, которая брала как лозунги, религиозные лозунги, а, наверное, вот Хануман как был как символ, да? А отсюда мы шагнули, есть secular партии, которые не религиозные. В этом смысле коммунистическая партия, она не религиозная, потому что она не берет на свой флаг никакую религию. Не берет никакую религию как флаг. Just as Jesus Christ was utilized by Christians to indulge in fanaticism. Hanuman also was utilized by Hindus to indulge in fanaticism. But all these things, Jesus Christ, they are no mind. They are not all the mental manipulation and machination and maneuvers, selfishness. They are beyond all that. Так же, как Иисус взяли просто как лозунг, и из него сделали систему верований, и потом ради системы верований какие-то действия совершались, в том числе и выраженные фанатичным проявлением, да? Также и Хануман был взять тоже на знамя, и как бы вот в своих каких крайних проявлениях фанатичных последователей системы верований партии произвел, который тоже что-то делал. Но по своей сути оба этих феномена, и Хануман, и Иисус, они как бы по сути своей, они есть божественность и неразделение. Вот, они как бы они есть это, и они указывают на это. Это не то, что как бы во что их превратили, взяв как и сделав из них символов.